От автора. Эта книга родилась в результате внутренней борьбы двух творческих стремлений автора. Одно нашептывало: «Уважающий себя литератор не должен писать о том, что умные люди предпочитают не обсуждать». Второе толкало автора в обратном направлении: «Нельзя уважающему себя литератору слишком умничать». Этот антагонизм и предопределил многие свойства данной книги – название, стиль, интонацию и ритм. Вот почему эта книга наполовину вымысел, наполовину, может быть, чуть больше – правда. В некоторых эссе я выступаю в роли восточноевропейской брюзги, огорошенного неутомимой активностью мирового книжного рынка. Отсюда и цитаты из «ИА», ярчайшего во всей литературе брюзги. Порой в эссе «нет-нет», да и прорвется тон ученого-литератора, хоть я и старалась этого избегать. В других читатель, возможно, уловит упомянутую борьбу двух намерений: стремление автора писать обо всем всерьез и одновременно боязнь нагнать на читателя скуку. Однако всякий раз, когда мое незатейливое повествование чуть было не скатывалось в серьезность в соответствии с темой, на память приходили отрезвляющие слова одного моего студента. На вопрос, что такое хорошая книга, он без колебаний отвечал: «Одним словом, блеск». Не уверена, добилась ли я блеска в моей, но я, понятно, старалась не уронить себя в глазах собственного студента. Книга не беспристрастна и вовсе к этому не стремится. Некоторые читатели, возможно, сочтут неуважительным мое нежелание прибегнуть к общепринятым академическим атрибутам, скажем, сноскам или точным библиографическим данным. Я прочла или, по крайней мере, перелистала несколько научных, а также не слишком научных, трудов, близких к моей теме. Одни были написаны уже давно, другие — в период моей работы над книгой, а иные, как, например, «Бизнес и книга» Андрея Шифрина и «Книжный бизнес» Джейсона Эпстайна, появились в книжных магазинах одновременно с первой публикацией моей книги на голландском языке. В целом читать не надо, так или иначе вписывается в круг таких идей, направлений и журналов, как «Баффлер», и таких книг, как, например, «Conglomerates and the Media» Эрик Барнов, «The Gutenberg Elegies» Свена Биркерца и других. Каждый раз, оказываясь в Соединенных Штатах в качестве приглашенного профессора, я явственно вижу, что помимо шумной и видимой литературной жизни с ее суетой, об этом как раз моя книга, существует менее видимая и негромкая университетская жизнь. Весной 2002 года я читала лекции на факультете славянских языков и литератур Гарвардского университета. Все мои студенты и Джейкоб Эмери, и Ребекка Райх, и Мариетта Божович, и Дэн Гилмор, и Катарин Хольт, и Анна Гессен, и Джейвид Элмер, и Стивен Сигел оказались превосходными читателями и интерпретаторами литературных текстов. Жаль, что тогда эта книга была уже закончена. В ней стало бы меньше унылости и разочарования в будущем литературы. На самом деле у литературы будущее есть. Это мои студенты. Хочу поблагодарить своего агента Лору Сузейн, а также издательство «Долки Архайв Пресс», где моя книга обрела бесспорно самый подходящий приют. Мне бы также хотелось поблагодарить своего редактора Чеда Упоста за издательское предложение, самое стремительное и неприхотливое во всей моей литературной карьере. Едва я его получила, Дэмион Сирлс, фулбрайтовский стипендиат в Амстердаме, любезно предложил мне прочесть рукопись. Я чрезвычайно благодарна ему за мудрые замечания и в стилевом отношении, и по существу. За поддержку в этом деле и не только хотела бы поблагодарить Мередит Текс, Светлана Боем, Эллен Элиас, Беку Вуко, Мадлен Левайн, Ивану Вулетич, Майкла Флира, Чарльза Симича, Ларри Волфа, Эрику Гольдман, Пришиллу Майер, Эллен Хандлер-Спиц, Синтию Симмонс, Марту Сексон, Лиз Арни, Сьюзен Зонтак, Флоренс Летт и Майкла Генри Хайма. Более всего хочу тепло поблагодарить моего переводчика Силию Хоксуорт за многолетнюю дружбу и усилия, потраченные на перевод этой и других моих книг.